Агни-йога, обучители, учителей. Уявите тождественность всех великих учителей. Пора человечеству приблизиться к мировой космической тайне, единого аватара, оявленного с каждой манвантарой. Построение космическое, процесс эволюции нуждается в новом просвещенном осознании. Примечание. Письмо Елены Ивановны Рерих от 26 февраля 1951 года. Елена Рерих писала уману нашего человечества. Что касается второго вопроса, то ваша догадка правильна. Именно Люцифер – правитель нашей планеты по космическому праву. Чтобы спасти человечество, великий владыка, придя с Венеры, Радж, планета, принял на себя тяжкий и самоотверженный подвиг пробуждения духа и сдвига сознания в массе осужденных Люцифером существ. Таким образом, он противостал тьме. Вот почему на протяжении этой манвантары великий владыка стоит во главе и как ману, и как учитель учителей. Истинно благодаря ему, носителю и дателю Амриты, приобщились земляне к бытию беспредельному. Великие тайны духа. На картине Н.К. Рериха великий владыка держит венец, обруч с одним камнем, алмазом, символом братства и его главы. Обруч этот отвечает сияющему обручу, видимому над головою, высокого духа. Когда прочтете тайную доктрину, сердце подскажет вам страницы, где описана мощь великого владыки. Итак, еще раз прошу хранить все доверенное. Письмо Елены Рерих от 10 мая 1937 года. Согласно эзотерическим восточным учениям, на протяжении целой манвантары или большого круга нашей планеты мы имеем одного ману – учителя учителей. Елена Рерих, стоящего во главе высоких собратьев его. Так единая индивидуальность принимает на себя ответственность за планету на целую манвантару. Примечание. Письмо Елены Рерих от 14 мая 1937 года. Думаю, что не найдете в теософической литературе разъяснения понятия ману по отношению к понятию мирового учителя. Во времена Блаватской было еще рано выдавать некоторые сведения в связи с великой иерархией, и многое давалось в намеках. Конечно, по самому смыслу слова «ману» ясно, что высокая индивидуальность, носящая это наименование, должна иметь ближайшее отношение к понятию мирового учителя. Кто же, как не ману, ударяет основную ноту или устанавливает свою вибрацию, которая должна звучать на определенный цикл? Кто же приносит первое провозвестие? Именно ману появляется при конце каждой расы и на рождении новой. Планетный круг, заключающий в себе нарождение и конец всех семи рас, находится на всем протяжении под верховным водительством одной и той же великой индивидуальности. Вот почему в тайной доктрине сказано, что владыка Майтрея появится и в шестой, и в седьмой расе. Так ману четвертого круга – великий владыка Мория. Письмо Елены Рерих от 23 августа 1937 года. Владыка, какая разница между Дхиан-Каганом и ману? Иерархия Дхиан-Каганов имеет различные степени и функции. Так ману – дух особой насыщенности огня, ману имеет особые огненные функции и может проникать за пределы нашей Солнечной системы. Беседа с учителем от 25 сентября 1934 года. Владыка, почему указано у Блаватской, что Майтрея – последний аватар седьмой расы? Ошибка. Я собираю шестую расу. Символ новой планеты. Как могли вкрасться такие ошибки? В Изиде тоже много ошибок. Но почему владыка не указывал на эти ошибки? Указывал, но трудно перерождать инструмент. Но владыка всегда мог исправить, так же, как при наших сообщениях. Нет сравнения, трудно бывало исправить. Сказал, что указывал. Беседа с учителем от 25 ноября 1929 года. Обращаясь к видному русскому теософу Елене Писаревой, Елена Рерих писала о том, что разные имена и разные лучи, явленные по времени, не должны вводить в заблуждение относительно их подлинного обладателя. Новая эпоха, эпоха Майтреи или эпоха Матери Мира, будет находиться под лучами трех владык – Будды, Христа и Майтреи. Нам было указано, что старший кумар Ману всей нашей Манватары четвертого круга, учитель учителей, владыка моря, владыка Майтрея, Калки Аватар, нынешний владыка Шамбалы, являются собою единое эго. Высший или полный архат действует тем или иным лучом в соответствии с выполняемым им заданием, но и братья и сестры братства в разной степени пользуются различными лучами при выполнении своих задач. Так в Тибете имеются изображения тар – зеленый, желтый и белый, названных так по цвету лучей их заданий, тогда как их основной луч – иного цвета. Письмо Елены Рерих от 24 мая 1938 года. Много позже в письме к Инге Елена Рерих повторила мысль о возможности сотрудничества Дхьян Каганов, великих кумар, под началом солнечного иерарха, озарявшего многие величайшие воплощения. О всяких диаграммах лучей могу сказать, что, конечно, каждый архат имеет свое светило и свой синтетический луч, ибо обладает спектром лучей светила, Сириус, знак вопроса, АВ, под которым зародилась его монада. Но архат может сотрудничать и с сокровенным лучом великого солнечного иерарха. Яро нельзя ограничивать архатов одним лучом. Они могут временно работать на одном луче, избранном для удобства, но вся радуга тонов доступна им. Письмо Елены Рерих к Инге от 10 октября 1954 года. Журнал «Мир огненный» номер 1, 20, 1999. Такими воплощениями, озаренными духом спустившегося луча солнечного иерарха, стали воплощения Иисуса и Гаутамы, получившие после вхождения в них духа учителя, что описано в Евангелии как голубь, а в буддийских сутрах как озарение под древом Бодха, имя Христос и Будда. Правильно, думая о великом учителе, вспоминать и облик Христа. Божественный аватар Вишну воплощается во всех величайших обликах или спасителях человечества, сказано, тускло горит сознание людей связь Будды с Христом. Письмо Елены Рерих от 24 января 1947 года.